и узнал название гостиницы, которая была для него заказана. Недолго думая, Морита позвонил в эту гостиницу, и ему сообщили, что Кёхэй Коори уже 2 недели как живет там. «Потому-то Ниими и спешил. Если Кёхэй покинет гостиницу, найти его будет нелегко. Настигнув же Кёхэя в Нью-Йорке, Ниими, возможно, сумеет добиться немедленного его ареста». Договориться с женой было куда труднее, нежели уладить дела в фирме. «Разве скажешь ей, что ты собрался за границу наводить справки о пропавшей любовнице?» Ниими часто ездил в командировки, и его скоропалительный отъезд сам по себе не мог удивить жену. Однако вдруг ей вздумается позвонить ему на работу, тогда все откроется. И он сказал жене, что едет собирать информацию по особо важному делу, и поэтому о его командировке знают лишь несколько лиц. Как пригодилось ему на этот раз его служебное положение. По дороге в Нью-Йорк Ниими снова и снова удивлялся своему необычному упорству. Как бы они с Фумио не любили друг друга, их отношения не могли длиться вечно. Он не мог принести ей в жертву семью, жену и детей. Да и Фумио не хотела оставлять мужа. И все же для них обоих это было подлинное, сильное чувство, испытанное впервые, которое в глазах общества выглядело бы, конечно, как аморальная связь, и которое поэтому приходилось тщательно скрывать. По сути, эта связь и не требовала от Ниими никаких жертв. Все было весьма просто. Он украл чужую жену и наслаждался ее прекрасным телом только и всего. Так, может быть, сейчас им двигало желание искупить свою вину перед Фумио. Но это было так не похоже на Ниими. Это противоречило всему его образу жизни, его привычке рассчитывать каждый свой шаг. Можно сколько угодно называть их отношения безнравственными, но они взрослые люди и поступали так по взаимному согласию. Просто они делали то, что им хотелось. Кроме того, Фумио работала в баре, а там заигрывание с посетителями входит в профессиональные обязанности. Когда муж разрешает жене заниматься такой работой, он должен быть готов к возможным последствиям. Ваямада не просил его ни о чем. А он до самой Америки добрался, чтобы узнать о Фумио хоть что-нибудь. Как ни верти, а он крупно рискует, если узнает жена, скандала не миновать, да и доверие начальства он потеряет. В общем, хорошего ждать не приходится, и все-таки он пустился в путь, до самого Нью-Йорка добрался. Нет, Ниими решительно не мог понять, что с ним творится. Однако ему казалось, что именно сейчас он более всего верен себе. Он родился в семье, принадлежащей к хорошо обеспеченным средним слоям общества. Служебная карьера поставила его в ряды элиты, но с течением времени у Ниими возникло впечатление, что он теряет себя. Он всегда был гордостью семьи, родители возлагали на него большие надежды. Ниими превзошел их ожидания. Учеба в привилегированном институте, служба на первоклассном предприятии, его теперешняя должность, особое расположение начальства — если задуматься, его жизнь была беспрерывной борьбой за то, чтобы оправдать возлагавшиеся на него надежды. До сих пор он всегда оправдывал чьи-то расчеты. Что же, и дальше так будет продолжаться? Ведь эта жизнь не для себя, для других. Заслужить чье-то расположение, оправдать чье-то доверие, а между тем карабкаться все вверх и вверх. Что ждет его в конце пути? Ниими никогда над этим не задумывался. Он был твердо уверен, что идет дорогой, избранной им самим. Эту уверенность поколебала Фумия. Ниими не хотел безоглядно отдаваться ее любви. Да и как он мог под грузом бесчисленных забот и обязанностей позволить себе вообще отдаться любви? Но эта властная радость тела и души, которую он испытывал, когда был вместе с Фумия, и эта опустошенность, когда ее не было рядом, выворачивали наизнанку его 40-летний здравый смысл. Ему казалось, что он, всегда живший для кого-то другого, только теперь, впервые за все годы, живет своей собственной истинной жизнью. Однако, любя Фумио, он не утратил ни своей расчетливости, ни чувства самосохранения, хотя знал, что эта любовь всерьез. Вряд ли ему еще когда-нибудь посчастливится встретить такую любовь. Что проку бездумно предаваться радостям любви, искать в них одно лишь наслаждение? Счастье не может быть полным, если человек не отдается чувству без остатка. Это он узнал благодаря Фумия.